Приветствую вас, братья и сестры. Слава Господу за этот день. Итак, сегодня у нас особый день, особое воскресенье, первое воскресенье месяца. И мы будем сегодня вспоминать о смерти Господней, о Его страданиях. Слава Господу за то, что у нас есть еще одна такая очередная возможность, за то, что Бог оказал нам такую честь, дал такую привилегию еще один раз быть участником этого события, вспоминать самое великое событие, которое вообще произошло на земле, наше с вами искупление, которое совершил Иисус на Голгофе. И, как мы знаем, Слово Божье, оно нас поощряет, побуждает к тому, чтобы мы в такие дни, в такие служения и вообще в любой день нашей жизни мы вспоминали о том подвиге, который сделал Иисус, чтобы мы рассуждали, да, чтобы наше принятие было достойным. Не так, ну, как обычно, да, как принято, а именно, когда ты с сердцем приходишь сюда, не только своими ногами, а именно сердцем приходишь сюда, к этому столу, чтобы поклониться Господу, чтобы выразить Ему свою признательность, чтобы еще раз подтвердить, что ты участвуешь в этом завете, что ты полноправный участник этого завета. И поэтому Слово Божье, оно нас призывает к тому, чтобы мы рассуждали над тем, что же произошло на Голгофском кресте. И сегодня я хотел бы, чтобы мы порассуждали, подумали над тем, что именно Иисус пригвоздил на Голгофском кресте. Очень важно видеть, вот помимо самого Иисуса распятого на кресте, видеть то, что стояло за этим, да? Что еще было пригвождено к этому кресту, было сораспято с Иисусом. И я предлагаю, чтобы мы обратились к Слову Божьему, к посланию к Колоссянам, ко второй главе. Вторая глава с 13 по 15 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Слава Господу за такое вдохновляющее слово, которое говорит о победе нашего Господа Иисуса. И о чем же тут говорится, да? Вот тут упоминается какое-то интересное рукописание, которое было против нас. Что же это такое? Я думаю, что это наши с вами грехи. То, что каждый из нас, вы, я, где-то оступился перед Богом, согрешил. И как сказано, что у Господа, у Него ведется полный учет, да, того, что здесь происходит на земле. И вот представьте себе, что может быть такой длинный свиток, куда вписывается вот вся ваша жизнь, и в том числе вот какие-то наши поступки, да, которые не соответствовали Божьей воле, те дела, которые мы делали против Бога, когда мы согрешали. И вот есть у каждого, наверное, свой такой список, у кого-то там может покороче, у кого-то подлиннее, но нет такого человека, у которого бы не было такого списка с его грехами, потому что Слово Божие говорит, что, чтобы мы не обманывались, что все люди согрешили, нет ни одного праведного, святого, самого по себе, да, по своей природе, что он такой хороший, что он бы мог прожить не греша, да, вот просто святой и не придраться к нему. Только Иисус достоин как бы таких регалий, такого звания, безгрешный, беспорочный агнец, чистый. Но мы же люди, напротив, так или иначе согрешаем, и вот этот списочек, да, он с каждым днем пополняется, пополняется новыми записями. И вот эти грехи, которые человек совершает, даже это касается верующих, неверующих, они лежат тяжким бременем на душе у человека. Вот если у человека есть совесть, да, не сгоревшая, она живет в нем, она обличает его постоянно, она ему говорит, что ты был неправ. Человек может вспоминать какие-то там события, которые были там не только вчера, позавчера, там годы, десятки лет назад, когда он как-то несправедливо поступил в отношении другого. И вот такое как бы самобичевание, этот груз, он постоянно висит на душе и, ну, не дает человеку спокойно жить. И, как я уже говорил, что чтобы прийти к такому осознанию, не обязательно даже быть верующим. Да? Во многих людях, вот как начаток от Бога, есть совесть, и она обличает их. Да? Если человек прислушивается к этому голосу, он обязательно слышит, где он был неправ, в чем он был неправ. И если он вот сознательно не заглушает этот голос, или вот как люди, которые есть сказано о них, что они сгорели в своей совести, да, они сознательно как-то подавили ее голос, и, ну, может, в таком случае они как-то, ну, не так сильно их достает эта совесть, но я думаю, все равно они в глубине души, они чувствуют, что они неправы, они чувствуют, что они живут жизнью, неугодной Богу. И вот одно из первых, да, о чем хотел сказать, что же Иисус пригвоздил ко кресту, Он пригвоздил туда вот это рукописание, список наших грехов, то, что мы, то, на чем мог как бы манипулировать нами дьявол, да, что ты согрешал, ты виноват, ты недостоин Бога, недостоин спасения. Это как бы оружие в руках дьявола, да, вот это рукописание, список, он вот готов в лицо каждому предъявить и сказать, что ты таков, ты здесь плох, и так плох, и там плох, ты никуда не годный человек. И Иисус, можно сказать, что Он взял этот свиток и разорвал его на кресте в мелкие клочья, и этот свиток уже не имеет силы для нас, да, какой-то силы наказания, которая должна последовать за эти грехи, потому что Он сам принял на Себя это наказание, Он сам принял на Себя наказание за каждый грех, который мы когда-либо совершали. И порой люди сомневаются, что, ну, как такое возможно, что если Иисус совершил свою жертву на кресте 2000 лет назад, когда не было еще меня, не было моих каких-то проступков, грехов, как же это возможно, чтобы вот эта жертва, она покрывала мои сегодняшние грехи? И, ну, на это можно только сказать, что Бог, Он есть Бог, Иисус есть Сын Божий, и Он пребывает вне времени, и Его власть и сила жертвы, которую Он совершил, настолько велика, что она способна покрыть грехи даже через времена, даже через несколько веков в будущем. И такой вот, как бы, ну, первый главный вывод, что сделал Иисус для нас на кресте? Он пригвоздил этот список наших грехов. Он отобрал вот это оружие, которым дьявол манипулировал в отношении нас, когда он мог там, как марионетку, подергивать за эти ниточки, там, подсылая какие-то, может, воспоминания. Помнишь, ты здесь оступился, помнишь, ты там согрешил. И все, этого нет. Иисус забрал на Голгофе этот список и сделал нас свободными людьми. Слава Ему за это. Следующее, что также Иисус понес на кресте, это тот долг, который у нас был перед Богом. Если мы посмотрим вот в греческом переводе, да, вот это выражение, которое мы читали, рукописание, которое было против нас, здесь под рукописанием понимается долговая расписка, если так буквально переводить. То есть получается, что каждый человек, который живет здесь на земле, он так или иначе живет в долгу у Бога, в особенности тот, кто не принял Бога. Ну, согласитесь, что изначально Бог сотворил людей, все человечество для своей славы, для того, чтобы человек жил, радовался, славил Бога, и в том числе вот посылал все эти блага человеку, какие-то там пищу, деревья, которые приносили плоды, солнце, дождь, все это было для блага человека. Все это было Божье, и Бог делился этим с человеком. После же грехопадения получается, что человек продолжил пользоваться этими благами, он по-прежнему как бы насыщался от плодов земли, по-прежнему радовался там солнцу, птичкам, но при всем при этом уже как бы уже и не служил Богу зачастую, да, он зачастую был отдан на какие-то плотские дела, на служил каким-то греховным делам, можно сказать, был слугой не Бога, а его врага, сатаны. И также такой момент, что каждый человек, который согрешает против другого человека, он согрешает также против Бога. Вот если мы посмотрим внимательно притчу о блудном сыне, там вот есть такая фраза из уст блудного сына, что «Отче, я согрешил пред тобой и перед небом». То есть он понимал, что его грех, да, он вроде был в отношении отца только, он поступил несправедливо в отношении своего отца, что забрал это наследство, пошел и вел эту разгульную жизнь, но Бог дал ему это понимание, что его вина была также и против Бога, да, против Творца. Так что мы видим, что человек, он ну, реально должник, да, и перед людьми, и перед Богом. И в том числе, если мы, допустим, думаем, что если мы перед кем-то согрешили, то достаточно попросить прощения только у этого человека, то по-хорошему мы прощения должны просить и у человека, и у Бога, да, у его Творца. Потому что то, что мы сделали против человека, это было в том числе против заповедей Божьих, в том числе против воли нашего Отца. И поэтому как бы он тоже является в каком-то смысле пострадавшей стороной, да, что мы ну, нарушаем Божьи заветы, Божью гармонию, Божий порядок. И да, мы сделали плохо человеку, и в то же время мы не угодили Богу своим поступкам. Также, как долг Богу, мы можем рассматривать то, что мы должны были делать, да, то, что Господь ожидал от нас, но по тем или иным причинам мы этого не делали. В силу там, своей лени или в силу нежелания идти за Богом. Не знаю, Господь, допустим, посредством Духа Святого побуждал тебя что-то сделать, какое-то благое дело, там, откликнуться на какую-то просьбу о помощи, а ты, ну, может, в этот момент остался глух, да, там был чем-то очень занят, своими делами, не услышал Бога, не захотел услышать. И это также, ну, своего рода долг, да, что Господь ожидал от нас этого, а мы не поступили так, мы не сделали этого. И также, я думаю, многим из вас известна такая жизненная ситуация, когда один человек берет взаймы у другого, одалживает какую-то сумму. И зачастую есть такая практика, чтобы иметь какие-то гарантии, что этот должник вернет долг, с него берется долговая расписка. И зачастую также есть проблема, да, что ну, в целом в отношении долгов, что человек взял, как-то может нерассудительно потратил эти деньги, не может их вернуть. И Слово Божие, оно призывает нас быть свободными от тех или иных долгов. Но тем не менее бывает, что вот люди берут в долг, они оставляют эту долговую расписку, и они уже понимают, да, что то, что он взял в долг, это ну, не пройдет бесследно. Нельзя просто забыть этот долг. Есть какой-то документ, который подтверждает, что да, был такой факт, да, ты взял в долг, и да, у тебя вот здесь есть обязательство, скажем, через год вернуть деньги. И своего рода и у нас есть такая расписка перед Богом, да, что мы как бы ну, берем в долг, принимаем. Ну, это может быть самые разные вещи, вот то, что я уже перечислил, или какие-то блага, которые мы получаем от Бога, или то, что мы, ну, нам следовало бы делать, но мы не делали. И вот этот долг, он как бы накапливается, и у нас есть эта долговая расписка. И как, ну, как такая иллюстрация к этому долгу выступает притча о десяти тысячах талантов. Да? Я думаю, вы все знаете эту притчу о том, что один должник задолжал 10 тысяч талантов, и, ну, просто, чтобы себе представить, насколько это много, да, обычно один талант, он равнялся, по разным данным, там, от 30 до 50 килограмм золота, и вот этот объем долга, о котором здесь идет речь, это около 300-500 тонн золота. И на самом деле это очень огромный объем, очень большая сумма. Я так ради интереса посмотрел, что тот объем золота, который есть у нас, да, как золотой запас Белоруссии, он составляет где-то в 10 раз меньше объем. Да? То есть вся страна, вся Беларусь, она, ну, годами, может, поколениями собирала деньги, вкладывала в золото, как такая какая-то подушка безопасности. И вот как бы плод труда 10 миллионов человек – это в 10 раз меньше, чем то, что задолжал один человек другому. То есть, ну, это невообразимый такой долг, который человек, как бы он ни старался, за свою жизнь не может выплатить. Можно сказать, что он должен прожить несколько жизней, что его дети, его потомки, внуки, они также будут оставаться должниками, выплачивая этот долг. И более того, если бы даже человек, ну, задался такой целью, понятно, что вот в этой притче, да, про образом того, кто дал в долг, выступает Бог, а должником выступает человек, который вот должен такой непомерный такой объем сокровищ Богу, непомерный объем долга. И если бы человек даже и задался такой целью выплатить, там, ну, в рассрочку, да, по чуть-чуть, понемножку, вот, там, в меру своих сил, все равно он бы не смог, потому что все, что есть на этой земле, все, что наполняет, все Божье. Все горы и скот на них – все Божье. Все золото, все серебро, которое есть на земле – это также Божье. И согласитесь, как бы, ну, немного странно возвращать человеку, которому ты должен, возвращать его же, говорить, вот возьми там вот эту овечку, я ее возвращаю в качестве погашения долга, и возвращаю человеку его же овечку. Это странно выглядит. То есть, я думаю, ну тут очевидно и понятно, что вот этот непомерный большой долг, который у нас есть перед Богом, мы как бы не хотели, мы не сможем его выплатить, мы не сможем его вернуть. И вот эта долговая расписка, да, которая как бы, ну, служит подтверждением этого долга, она также была пригвождена к Голгофскому кресту. В момент распятия Иисуса, в момент совершения Его жертвы, эта долговая расписка также потеряла свою силу, также она была разорвана в клочья и уже не имеет силы для нас. Слава Богу, братья и сестры. И если хотите тоже, ну, можно какую-то такую житейскую аналогию подыскать, что один человек мог взять долг у другого, задолжать ему, не иметь там возможности вернуть, но потом, и допустим, он, ну, понимает, что он должен, он как-то там скрывается от своего взаимодавца, ему неудобно, ему неловко, но проходит какое-то время, и эти люди, взаимодавец и должник, как-то, допустим, породнились, например, там их дети женились, вышли замуж. И понятно, что уже обстоятельства поменялись, да, и уже этот взаимодавец, он может простить, он может сказать, ну, ладно, мы теперь родня, я тебе прощаю. И что-то похожее произошло также в момент, когда Иисус совершил свою жертву. Он сделал нас родными Богу, да. Вот эта пропасть, которая нас разделяла с Ним, этот долг, который невозможно вернуть. Иисус сделал нас родными Богу. Он сделал нас через свою жертву сыновьями и дочерьми для Господа, для Бога. И теперь мы уже родные Богу, да, и Бог уже не вменяет нам этого долга. Он уже не требует назад его. Он принимает, да, то, что мы стали Его родными, то, что жертвенная кровь Иисуса на нас, и то, что наш долг, он забыт, он заброшен за хребет. Третье, что также было пригвождено ко Христу, это требование закона, который был вот до прихода Иисуса, весь Израиль, он жил по закону Моисееву, в первую очередь по 10 заповедям и также по многочисленным предписаниям. Там порядка 600 различных предписаний есть, как делать то или иное в жизни, чтобы угодить Богу. И Иисус на Голгофе, он также упразднил вот эти требования закона, которые были, потому что они были в свое время даны, и они были даны во благо человеку. Они были призваны к тому, чтобы сдерживать как-то зло, которое есть в человеке. Да? Если не запретить убивать, то что человека остановит от убийства? Что остановит его от того, чтобы присвоить имущество другого? И эти все требования нужны были. Но проблема была в том, что человек, он вот как с этим долгом, да, он как бы ни старался, он не смог бы исполнить все требования закона, это нереально. Этот закон как бы слишком мелочен, слишком регулирует твои все действия, твои поступки, и, ну не знаю, надо быть роботом или какой-то программой, чтобы вот в точности все выполнить. Но человек, он живое существо, и он так или иначе где-то там идет направо, где-то налево, где-то его, ну, внутренняя похоть, его желания возобладают над ним, и он там, не знаю, позавидует, возьмет чужое, что там где-то с краю лежит, там никто не видит. Всегда есть такой соблазн, и люди, они есть люди. И грех, первородный грех, который живет в человеке, он делает свое дело, он побуждает человека приступать к закону, нарушать. Где-то сознательно, где-то там несознательно, но тем не менее, всякий человек, он так или иначе был преступником закона. И об этом Слово Божие говорит, что как бы сила закона, что грех и закон, они непосредственно связаны между собой, да, что грех, он и обнаруживается как раз через закон. То есть, если есть какое-то запрещение, там, не убей, да, то грех в этом проявляется, что человек преступает это повеление, он совершает убийство. И это также было, можно сказать, что закон был также орудием сатаны, что он мог как-то, ну, стоять над человеком, стоять над его волей, над его разумом, подавлять его тем, что ты преступник закона, ты виновен против такой-то заповеди, ты виновен против такого-то повеления. И Иисус, он на Голгофском кресте, он также дал нам свободу от закона, да, он упразднил Ветхий Завет, вот это собрание как бы предписаний, законов, которые были, он упразднил и дал Новый Завет, дал новые повеления. И понятно, что тут речь идет не о том, что Иисус полностью перечеркнул весь Ветхий Завет, и нам уже как бы не надо его изучать. Нет, тут речь идет о том, что Иисус изменил то, как мы приобретаем спасение, то, как мы входим в общение с Отцом, да, он упразднил этот порядок старые жертвоприношения, покрытия грехов, он дал новый путь, более совершенный. И в то же время Ветхий Завет остается Словом Божьим, которое актуально при Моисее, при Иисусе и в наши дни, и оно по-прежнему имеет для нас какую-то назидательную ценность, и нам следует вникать в него и изучать. И тоже такой любопытный момент, что пришел как бы новый способ, более совершенный, Божья благодать, да, уже не нужно быть, не нужно дотошно следовать всем требованиям закона, но мы видим, что некоторым людям почему-то захотелось вернуться к этому прежнему образу жизни, да, к порядку, когда есть закон. Мы об этом читаем в посланиях, что люди, они, да, они приняли с радостью Божью благодать, спасение, но их опять что-то тянет назад, им опять хочется в этот закон. И знаете, я думаю, причина кроется в том, что законом легче, что ты можешь его соблюдать, не прилагая туда свое сердце. Ты можешь делать это так, чисто формально. У тебя есть какой-то свод правил, ты ему следуешь, исполняешь, и ну и все, больше от тебя ничего не требуется. И в этом, наверное, больше всего преуспели фарисеи. Они были все в законе. Они дотошно там все исполняли, там готовы были с каждой травинки принести десятину в храм Божий. И при всем при этом, да, казалось бы, при таком, ну, внешнем напускном благочестии, какие вот гнилые у них были сердца, как много там зла было, зависти, какой-то горечи. В конечном итоге они пошли против Иисуса и предали его на смерть. И проблема все в том же, что человек, он исполнял закон, но при этом сам не менялся. Да? Закон не делал его более совершенным человеком, не менял его натуру греховную. И с другой стороны, на другой чаше весов благодать, да, которая пришла с Иисусом. И казалось бы, ну вроде свобода, хорошо, можно там выдохнуть, вздохнуть полной грудью. Уже нету этих мелочных предписаний закона, которые ты обязан исполнять в точности. Но в то же время, да, ты не можешь жить по закону благодати, не прилагая туда свое сердце. Человек, он, ну, я думаю, что Бог так задумал, что человек должен прилагать свое сердце, чтобы жить по благодати. О чем я говорю? О том, что ты, живя по благодати, ты говоришь о том, что ты любишь Бога, что ты любишь Его постановление, что тебе хочется радовать Бога. Тебе становится больно, когда ты делаешь Ему как-то больно, когда ты, ну, не исполнил желание Божье, и тебя это начинает, ну, как-то изнутри останавливать, ограничивать. Этот закон, да, он был когда-то писанным, он поселяется в твоем сердце, на скрижалях сердца он уже записан, этот новый закон, закон благодати. И слава Господу, что на Голгофском кресте был прибит также закон, все его требования и повеления, и мы теперь живем не под законом, но по благодати Божьей. Также то, что было пригвождено ко кресту, это наша старая ветхая природа. Та природа, которая нам досталась по наследству от нашего прародителя, от Адама. Как мы знаем, что он изначально был сотворен безгрешным, чистым, совершенным творением Божьим. Но впоследствии, через грехопадение, он получил в себе новое что-то в своей природе. Да? Можно сказать, изменилась его ДНК. И теперь он уже является носителем вот этой закваски, заразы греха, которая есть в его природе. И по наследству эта закваска, этот грех, он передавался из поколения в поколение, из поколения в поколение. И как бы вот эта самая закваска, то, что жило в человеческой природе, оно и не давало человеку жить свято, жить по Божьим стандартам, жить так, как Бог изначально задумал для Адама и Евы в раю. И слава Господу, что в том числе на Голгофском кресте наша ветхая природа, наш ветхий Адам был также пригвожден, также был распят. И Слово Божие говорит, что мы уже не рабы нашей плоти, не рабы нашего греха, чтобы нам жить прежней жизнью, да? В момент покаяния мы освобождаемся от этого старого, да, от ветхой природы и приобретаем новую, Божью природу. И еще буквально пару моментов, которые также были пригвождены ко кресту. В послании к Галатам апостол Павел говорит, что «для меня мир распят, а я для мира». Также, да, вот еще один момент, что мир, который окружает нас, полный как бы своих вожделений, похотей, своих каких-то течений и всего того, что, ну, не ищет Бога, да, не угодно Богу. Весь этот мир, который поглощен злом, он также распят для нас. Мы уже граждане Небесного Царства. Да, находясь здесь, находясь в том же окружении, среди тех же людей, мы уже получаем новую природу, новый паспорт, да, гражданина Небесного Царства. И для нас этот мир распят, для нас этот мир умер. Желания этого мира, какие-то цели, к которым он стремится, там, изо всех сил, там, лишь бы мне побольше власти, побольше признания, побольше всего-всего побольше. У нас уже как бы другие цели, другие стандарты. мы уже ищем того, не как приумножить что-то здесь свое, какой-то успех, свое благосостояние. Мы, Слово Божие призывает нас к тому, чтобы мы в небесное вкладывали, в небесное приумножали. И чтобы мы действительно в небесном царстве что-то больших проектов достигали, больших вершин, чтобы для нас самым ценным признанием было не признание в глазах людей, в глазах общества, не какая-то там высокая позиция, о, ты министр, ты президент, чтобы для нас самым большим признанием и желанием сердца нашего было признание от Господа. Я думаю, вы со мной согласны, что это намного ценнее, намного важнее. Порой, конечно, оно уходит, может, из фокуса нашего внимания. Ты, глазами своего ты не видишь всей прелести, всей ценности этого небесного звания высокого. Больше как бы перед глазами какие-то сильные мира сего. И может, да, порой закрадывается такое желание, может, мне и здесь преуспеть в этой жизни. Но если мы держим наш взор на Христе, если мы думаем о том, что действительно ценно, действительно важно, то у нас будут и правильные приоритеты. Мы будем понимать, что самое ценное, самое большее, что может быть для нас, это признание от Господа. И еще что также было пригвождено ко кресту, это наш позор. Наш позор был также прибит ко кресту. Давайте мы прочитаем из первого послания Петра, 2 главы, 6 стиха. 1 Петра 2:6. «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Слово Божие говорит о том, что мы никогда не будем постыжены в нашем уповании на Бога. Когда мы были в миру, да, когда не знали Бога, когда у нас было вот это бремя греха, которое висело над нами, действительно, это было бы, согласитесь, большим позором, если бы кто-то, может, узнал, что «А, да ты такой, да ты, у тебя там такие-то мысли, у тебя такие-то дела». И, многим было бы стыдно, что действительно столько во мне зла. И когда будем стоять в день Христов, когда будем стоять перед Богом, и когда вот будут открыты эти свитки, да, в нашем случае, слава Богу, мы уже будем свободны от этого, что наш список разорван. Но когда это будет какой-то неверующий человек, и может с виду такой, очень приличный, интеллигентный, там, опять же, может, до чего-то заслужившийся, там, ходивший на работу там, в пиджаке и в рубашечке, и пользующийся всеобщим уважением, и когда вдруг откроется, что это был за человек, да, какие у него были мысли, где он, может, там своровал или там был неверен жене, и когда это все на всеобщее обозрение откроется, и даже сверх того мысли человека, это будет позор, это будет, человеку, наверное, будет некуда деться со стыда, что все об этом узнали, что перед всеми это открыто. То, что он так тщательно скрывал, там, где-то, может, закапывал в темном углу, тут оно открыто на всеобщее обозрение. И слава Господу, что мы свободны от этого позора, мы свободны от того, чтобы нам, быть в таком стыде за наши какие-то проступки. Все почему? Потому что в свое время Иисус понес этот позор за нас, в свое время Он претерпел эту позорную казнь, и принял это наказание за наш грех, чтобы мы были свободны от этого. Слава Иисусу, братья и сестры! И буквально последние пару моментов, что также было пригвождено ко кресту, это наши немощи и болезни. Это то, о чем мы читаем в книге пророка Исаии, что он взял наши немощи и понес наши болезни. И также вот в жертве Христа, в Его жертвенной крови есть сила для нашего исцеления, братья и сестры. Есть сила для нашей свободы от всякого рода болезней, какого-то угнетения и также и от проклятия, от любого проклятия, которое могло быть в нашей жизни. Понятно, что не все занимались тем или иным колдовством, скажем, в детстве, в каком-то несознательном возрасте, Но у всех у нас есть какие-то предки, наши родители, дедушки, бабушки. И так или иначе, кто-то мог нести на себе это проклятие. Проклятие там полученное от другого человека или проклятие, заслуженное своими поступками. И оно могло передаваться по наследству. И в том числе наше проклятие, оно также пригвождено к Голгофскому кресту. И я хотел бы закончить тем, чтобы мы прочитали из второго послания к Коринфянам, из 2 главы 14 стиха. 2 Коринфянам 2:14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Итак, это такое слово ободрения для всех нас, что Иисус совершил победу на Голгофском кресте, что была пригвождена Его плоть к этому кресту, но также были пригвождены многие-многие вещи, которые сдерживали нас от полноценной жизни, которые удерживали нас от спасения, от жизни в Боге. Наши списки грехов, наши долги, будь то перед людьми или перед дьяволом, который мог что-то там требовать с нас, Иисус дал нам от всего этого свободу. Он одержал эту победу и одержал эту победу для нас. И вот это торжество, да, тут говорится о том, что мы можем торжествовать во Христе, осознавая то, что Он сделал для нас, ту победу, которую Он совершил для каждого из нас. Давайте, братья и сестры, поблагодарим Господа в молитве, прославим Его имя за то, что Он так много совершил для нас, за то, что Он понес все наши грехи и прибил их своей жертвой ко кресту. Отец Небесный, благодарим Тебя, превозносим Твое имя. Слава Тебе, великий, чудный, слава Тебе, наш Иисус, наш Господь. Благодарим Тебя за Голгофскую жертву, благодарим Тебя за то, что Ты понес этот наш грех, понес на Голгофский крест, понес все наши прегрешения, все наши долги, которые у нас были. Ты забрал их на Себя, принял. Все эти долговые расписки, которые числились за нами, Ты забрал, Ты прибил их так же, как кресту. Ты дал нам свободу от запинающего греха, от терзания и мук совести, которые преследовали нас, от обличения нашей совести, которая напоминала нам о наших прошлых грехах, от всякого давления сатанинского, когда дьявол также мог управлять нами и нашептывать нам на ухо, что мы виновны в том и том преступлении. Мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты забрал наш грех. Мы благодарим Тебя за свободу, которую Ты нам даровал. Мы благодарим Тебя, что для нас также распят этот мир, наша греховная плоть и все ее желания и страсти также распяты. И мы сейчас свободны для того, чтобы жить по благодати, для того, чтобы быть не рабами греху, не рабами закону ветхому, но быть Твоими рабами, быть Твоими сыновьями и дочерьми. И благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя, что через Твою жертву мы породнились с нашим Небесным Отцом и имеем это высокое звание Твоих сыновей и дочерей, имеем это высокое звание царственного священства. Благодарим Тебя, Иисус, превозносим Тебя, и мы принимаем Твою жертву. Мы снова и снова провозглашаем это в духовный и физический мир, что мы принимаем Твою пролитую кровь и Твое тело ломимое за каждого из нас. Мы принимаем ее искупительную силу для прощения наших грехов, для нашего исцеления, для того, чтобы нам иметь силу жить, жить праведной жизнью, угодной Богу. Принимаем эту силу и благодарим Тебя, превозносим Тебя, наш Бог великий, наш Иисус. Слава Тебе, наш Спаситель. Аминь.